Ломая голову над тем, как лучше обезвредить пулеметчика, не прибегая к штурму, капитан Черихин вспомнил о погребе в доме, о бункере, из которого на все четыре части света расходятся подземные дороги. Это Николику было хорошо знакомо с детства. И если бы воспользоваться потаенным ходом, Черихин через несколько минут мог бы добраться до подпола бункера. Приказав своим бойцам ждать команды, командир ОМОНа по-быстрому обшарил окрестность. Берег, пустырь, ближайший лесок. Вернулся он расстроенный, хотя виду не подавал. Все потайные ходы были надежно запечатаны изнутри. Это Черихин тоже с детства знал, но все-таки решил проверить. Не получилось. Жалко. Можно было бы, конечно, попробовать взорвать запоры, но Черихин знал, что это бестолку. Батя все продумал. Если кто-то попробует пойти на приступ подземного хода, сработает система самоликвидации. В двух или в трех местах потолок обрушится. Что делать? Штурмовать? Но это риск. Огромный риск. Батя, скорее всего, живым не сдастся. Заклинило его. Как это ни печально. Война в нем разыгралась. И помогли ему в этом, хорошо помогли, вот эти потешные фрицы, которым в войну поиграть захотелось, от нехрен делать. В затылок Черихину дышали, сопели здешние власти, Белоцерковский, глава района, и нужно было, кровь из носу, принимать решения. И ничего, кроме штурма, нельзя было придумать. И тут приехал главный врач Рассохин. Взволнованно стал говорить что-то по поводу истории болезни Стародубцева. Стал уверять, что можно и нужно вести переговоры. История болезни у Степана Солдатеевича такая, что с ним можно договориться тихо, мирно. Главный врач был уверен. «Слава тебе, Господи!» Обрадовался Черихин, хоть один здравомыслящий. Несколько минут ушло на то, чтобы уточнить рискованный план. И после этого командир ОМОНа сел в военный газик, предварительно подняв над ним белое полотнище. Кто-то у кого-то во дворе конфисковал сушившуюся простынь. Вот по этой машине Стародубцев чуть было не шарахнул из пулемета, но воздержался, непонятно почему. Он хотел взять бинокль и посмотреть, кто там подкатил, но бинокля под рукой не оказалось. Командир ОМОНа вышел из машины, посмотрел на темную влажную дорогу в серых конопушках, пыль, пробитая дождем, как дробовым зарядом. Мокрый подорожник поблескивал на обочине, и мокро, заплаканно поблескивали окна дома, в котором Черихин вырос. И теперь этот дом представлялся ему, нет, не вражеским домом, но все-таки домом, в который он должен был войти не сыном и даже не гостем, захватчиком. Сколько раз он ходил на захват подобных домов, откуда свинцом поливали из автоматов, землю рвали из гранатометов. Нельзя сказать, что он тогда ходил спокойно, но все-таки ходил вполне уверенно, знал, что делает правое дело. А теперь, как ему отдать команду на захват? Как ему произнести это простое, мирное и одновременно такое дикое, кровью и огнем наполненное слово? Работаем! Не сможет он отдать подобную команду. Вот почему ему надо, хоть тресни, надо с батей договориться. Черихин посмотрел в разверзнутую пасть оврага неподалеку от дома и вдруг изумленно подумал о том, что ведь не так давно где-то здесь мальчишки, Николик и сын вот этого врача Рассохина, они играли здесь в войну, мокрыми губами хлопотали, изображая автоматные очереди. И вот, пожалуйста, стрельба вполне серьезная. Глядя на Черихина и не понимая, почему он медлит, главный врач в кабине взволнованно заерзал на заднем сидении. «Может, лучше вместе?» – предложил Рассохин. «Мне все же знакома история болезни. Давайте...» «Нет, ни в коем случае!» – приказал Черихин. «Отставить! Оставайтесь там и не вздумайте выходить!» «Хорошо!» – Жизнелюб Иванович глубоко вздохнул. «Вы все запомнили, что я вам говорил?» «Все!» «Ну, с Богом!» Молча кивнув головой, капитан Черихин снял камуфляжную маску и, поднявши руки над головой, пошел в сектор обстрела, рискуя получить не только пулю в лоб, целую очередь. Командир шел медленно, как по воде или минному полю, высоко поднимая и не сразу опуская ботинки, изредка сверкающие подковками. Сзади было видно. Этот выход из-за печки, как говорили за спиной Черихина, был весьма рискованный, но по-другому капитан действовать не мог, не умел и не хотел. Прошедший горячие точки России, этот человек привык жить на острие и в любой ситуации принимал самое рискованное решение, до которого другой бы не додумался или струсил бы предпринять. Пулеметчик дал короткую очередь над головой капитана. Пули, посиничи звенькая, улетели в березняк. Сухая какая-то ветка заскрипела, падая. Слегка бледнее Черихин остановился и медленно вытащил белый платок. Ветер подхватил его, расправил над плечом. И после этого Черихин дальше двинулся, все так же медленно, как по воде или минному полю. Не доходя метров 40 до избы Стародубцева, капитан был остановлен новой пулеметной очередью. Бронебойно-зажигательные пули со страшным свистом и огнем разгрызли землю почти под башмаками капитана. И он изумился тому, насколько виртуозно пулеметчик владеет оружием. Остановившись, Черихин широко взмахнул белым платком, на который попал комочек земли, отброшенный пулями. «Есть разговор!» – прокричал капитан, и голос его показался пулеметчику странно знакомым. «Валяй!» – не сразу ответил Степан Солдатеевич, думая, где же он мог слышать этот голос. «На каких условиях вы готовы будете прекратить огонь?» – спросил парламентер. На чердаке задумались. Потом спросили: «А где наша армия?» «Какая армия?» «Третья ударная». Капитан замешкался на несколько секунд. Самое главное, он это почувствовал каждой клеткой, каждой фиброй души. Самое главное было попасть в необходимую тональность, как доктор его только что учил и убеждал. «Наша армия в Берлине!» – крикнул капитан, ощущая, как вспотел от напряжения. И опять на чердаке задумались. «А Ванька Чураков нашел труп Гитлера?» Сердце капитана забилось более ровно, уверенно. Он, кажется, попал в тональность. «Труп Гитлера найден!» «Точно?» «Точно!» Экспертиза подтвердила. Чердак помолчал. «Это хорошо», — сказали примирительно. «А ты сам откуда?» Черихин понимал, что он в эти минуты может находиться в объективах бинокля, поэтому ответил как можно серьезнее и тверже. «Я из ставки главнокомандующего». «А что это за форма у тебя?» «Маскировка». «А ты не из викингов?» «Нет». «А кто ты такой?» «Я русский капитан Черихин». Чердак затих, задумался. Стекла Цейса блеснули в чердачном окне. «На Черихина ты не потянешь», — сурово сказали. «Голосом вроде похож, а вот обличием нет. Что у тебя с лицом, сынок?» Желваки набухли на обгорелых скулах капитана. «Да это так, отец, в бою». «Понятно. А ты там, случаем, не видел Колю Черихина? Он же брат твой, наверное. Или этот, как его, однофамилец?» «Я видел Черихина вашего, видел», – заверил капитан. «Он вам большой привет передавал». «Это хорошо, сынок, спасибо. Но, как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь», – твердо сказал Чердак. «Я прекращу огонь лишь при одном условии». «При каком?» «Пускай восстановят Советский Союз. Беловежское предательство прощать нельзя». «Я с вами согласен. Восстановим», – рискованно заверил капитан. «А где гарантии, сынок? А какие гарантии нужно, отец?» Чердак задумался. Потом назвал несколько условий гарантии. «Ты понял, сынок?» «Понял, батя. Ну, ступай себе с Богом». «Спасибо». Черихин отдал ему честь. «Значит, вы пока стрелять не будете?» «Если штурма не будет, я подожду». «Штурма не будет, отец, если не будет стрельбы». «Ну вот и хорошо, сынок, договорились. А то я устал, как собака». «Отдыхай, отец, счастливо». «Ладно, а ты там передай привет Николику Черихину». «Передам, обязательно. Я думаю, что скоро вы увидитесь. Он очень рад за вас, за вашу награду. Скоро увидитесь». Глубокий вздох на чердаке был слышен даже на расстоянии. «Не знаю, сынок, не уверен. Наградили-то мертвого».